Часть третья. День, когда я отправился в свое следующее большое путешествие, оказался труднее, чем я ожидал. В отличие от моего первого расставания с домом, на этот раз у меня было достаточно времени для подготовки. Кроме того, я стал старше и, хочется думать, мудрее. Обзавелся подобающей одеждой, хорошим образованием и долгожданным ощущением принадлежности к миру. И несмотря на все это, когда пришла пора уезжать в колледж, я почувствовал себя слабым и уязвимым. Почувствовал себя опять ребенком. Само по себе это не так уж плохо, поскольку в моем детстве, помимо лишений и одиночества, было и много чудесного. Но ко мне вернулось такое чувство, будто я снова брошен на произвол судьбы, как тогда, когда я, 12-летний, готовился войти в чищобу. Мы попрощались на железнодорожной станции. Пони я поставил в вагон для перевозки лошадей, а затем вернулся на платформу к тем, кто провожал меня в колледж. Это были люди, ставшие моей семьей. Девочки плакали, цеплялись за мои руки и умоляли не уезжать. Я пообещал им, что вернусь на Рождество. Шериф Чалфанд, который теперь щеголял пышными усами и бакенбардами, скрывавшими его мальчишеские ямочки на щеках, обнял меня и похлопал по спине. Он велел почаще писать и сообщать обо всех нуждах и сказал, что будет скучать по мне и по нашим обстоятельным беседам. Дженни нежно поцеловала меня в обе щеки и, благословив, шепнула на ухо. «Твоя мама гордилась бы тобой, Сайлос. Гордилась бы тем, каким мужчиной ты стал. Я вот очень горжусь». «Спасибо, Дженни, за всю доброту, которую я нашел в вашем доме». Дженни отвернулась, прежде чем я смог увидеть ее слезы. Она не хотела, чтобы и я заплакал. Однако кое-кто другой все-таки растрогал меня до слез. И человеком этим был никто иной, как помощник шерифа Бьютимен. За эти годы мы с ним крепко сдружились. Он по-прежнему называл меня заморышем и время от времени показывал мне язык. Но я быстро узнал, что шериф был прав. Джек добрее, чем хочет казаться, и гораздо умнее, чем выглядит. Он отрастил волосы, чтобы прятать под ними покалеченное ухо, а сверху старательно прикрывал его кепи. Когда мы прощались, он снял кепи и стал виден большой шрам у него на лбу. Этот шрам остался у Бьютимена после боевого ранения несколькими годами ранее. Как только началась война, и он, и Десмонд вступили в 43-й пехотный полк Огайо, и оба были ранены в битве при Коринфе в 1862 году. У Десмонда раненая нога зажила быстро. Черепную травму Джека лечили долго. Он почти год пролежал в госпитале, но и после того страдал от изнуряющей меланхолии. Доктора приписывали ее синдрому «солдатское сердце». Однако я знал, что это не единственная причина. Питера, его возлюбленного, я встретил в госпитале, когда приехал навестить Джека, только-только пошедшего на поправку. Питер дежурил у кровати Джека и с величайшей нежностью держал его за руку. Он рассказал мне, что был кавалерийским офицером, хотя ни обстоятельств своей гибели, ни своего происхождения, ни подробностей их с Джеком знакомства он не помнил. Но что он совершенно твердо знал, так это то, что Джек был великой и единственной любовью всей его жизни, и что он хотел бы, чтобы Джек это знал. Мне пришлось ждать несколько месяцев, пока Джек достаточно окрепнет, потому что я не мог предсказать его реакцию и опасался навредить ему. К моему немалому удивлению, он сразу поверил моим словам. «Я всегда знал, Заморы, что ты не такой, как все». Вот и все, что он мне тогда сказал, но я увидел, как он рад получить весточку от Питера. Больше мы с ним никогда не затрагивали эту тему. Теперь же, стоя на платформе, Джек вручил мне снятое с головы кепи. «Это тебе», — хрипло проговорил он в своей обычной грубоватой манере. «Не надо, Джек, оставь себе. У меня есть шляпа», — ответил я и указал на фронтоватый котелок, который приобрел перед отъездом в колледж. «Это кепи Питера», — прошептал он мне на ухо. «Сестра Питера прислала его мне после того, как он умер. Я бы хотел подарить кепи тебе. На память». Я взял кепи из его рук. «Спасибо, Джек». На миг он сжал меня в своих могучих объятиях и затем довольно резко оттолкнул. Несмотря на ком в горле и брызнувшие из глаз слезы, я попытался улыбнуться, но Джек уже подхватил Элси, посадил ее себе на плечи и стал кружиться. В мою сторону он не смотрел. Я вошел в вагон. Когда поезд тронулся, я высунулся из окна, чтобы еще раз помахать им всем. Сначала мой путь лежал в Филадельфию. Там мне предстояло пересесть на поезд до Бостона, а затем на дилижанс до Портленда, что находится в штате Мэн. Страна только что пережила кровавую бойню гражданской войны, и повсюду видны были ее шрамы. Пока поезд петлял по гористой Пенсильвании, за окном я видел поля, истерзанные пушечной канонадой, дома со спинами выстрелов, обгоревшие стены, покосившиеся строения. Один город был полностью сожжен. От него оставались лишь обугленные скелеты домов то тут, то там, да стволы деревьев, стоящие посреди голой земли, словно высокие черные пики. Я был слишком молод, чтобы самому участвовать в военных действиях. Но куда бы я ни глянул, везде видел на платформах станции и на улицах молодых парней чуть старше меня. Вид у них был растерянный и усталый, и они бормотали что-то себе под нос в уже знакомой мне манере. Призраки убитых солдат возвращались домой. К этому времени я уже принял свой удел, способность видеть таких людей, застрявших между нашим миром и следующим, или не совсем готовых идти дальше. Частая гибель была следствием ужасных ран, и раны эти являли собой пугающее зрелище. Однако и к их виду я привык. Эти неприкаянные души не искали ничего, кроме признания живыми того факта, что и они когда-то были среди нас и дышали тем же воздухом. Они не хотели быть забытыми. Я был рад, что могу помочь им в этом. Порой я говорил с ними, порой передавал сообщения близким людям, которых они оставили. Кое-кто из таких призраков присаживался рядом со мной в вагоне, когда я оказывался один, и рассказывал о своих ранах, о своих сожалениях, о своих печалях или радостях. Кто-то просил передать пару слов матери или отцу, друзьям, любимым, даже не помня собственных имен, они всегда помнили тех, кого любили. Вот к чему нас вечно тянет, понял я в конце концов. К любви. Она не знает границ. Она ведет за собой. Она следует за нами. Любовь — это путь без конца. Один молодой мужчина с колотой раной между глаз все утирал кровь, текущую по щекам, словно слезы, и напевал мне колыбельную, которую я должен был спеть его маленькой дочке, если когда-нибудь ее встречу.